Тут и доказывать нечего. Во-первых, древний русский язык слишком резко отличается от нашего современного. Каждый, кто пробовал читать «Русскую правду» или «Поучение Владимира Мономаха», на себе испытал это. Во-вторых, наш сегодняшний язык вырос из древнерусского. Он сохранил множество древнейших слов в почти неизменном виде: гора, вода, бор, поле, огонь, бой, Русь и тому подобное, и значений. Тысячи нынешних слов, понятных каждому, являются лишь незначительными вариантами к их же древнему звучанию и значению. Волк и волк, солнце и солнце, пылк и полк. В-третьих, многие наши сегодняшние слова, которыми мы поминутно пользуемся, утеряли за долгие века свои старые связи. Они могут показаться нам безродными пришельцами, пока мы не найдем их прямых прародителей в языке древних и древнейших эпох жизни нашего народа. Таким образом, ясно, наряду с толковым словарем литературного русского языка ученым приходится непрерывно работать и над составлением других его словарей – древнерусского, областных, профессиональных. Без них не может обойтись языкознание. Необходимы они и просто для культурной жизни всей нашей страны. Так любопытно приглядеться, какова же она, эта работа лексикологов-словарников, подумать, не можем ли и мы с вами хоть чем-нибудь помочь им.